Глава 15. На следующий день Раймонд возвратился в свои покои неожиданно рано, около 2 часов дня. Насколько я могла судить, это означало, что отменились какие-то из назначенных им прежде встреч. Настроение у Эрла тоже было какое-то странное. Он выглядел довольно мрачным и напряженным. Раймонд быстро прошел в свою комнату, мимоходом скользнув по мне лишь взглядом, однако очень быстро вернулся, пересек мою комнату, открыл ведущую к стражникам дверь и велел сидевшим там Винсенту с Арманом в срочном порядке доставить 2 письма, а также сходить на конюшню и проверить лошадей. Возможно, ему придется спешно выехать верхом. Стражники бросились выполнять поручение. Эрл снова прошел к себе в комнату, но с порога обернулся и бросил: «Зайди ко мне». Я послушалась. Раймонд прикрыл за мной дверь и сказал, кивнув на заваленный бумагами стол: «Взгляни». Я приблизилась к столу, но документов и писем было так много, что я не поняла, что именно заслуживало с точки зрения Эрла моего внимания. «Какую бумагу вы имеете в виду?» — спросила я, оборачиваясь. Раймонд подошел поближе. «Вон там, с краю стола. Это касается расследования обстоятельств вчерашнего нападения». Заинтересовавшись, я склонилась над столом и упустила тот момент, когда Эрл подошел совсем близко и, заломив мне руки за спину, быстро просунул их в приготовленную заранее петлю, после чего с силой затянул веревку. Такого вероломства я от него не ожидала. Дернулась с громким возгласом, но Раймонд держал крепко, а с физической силой у него, надо признать, все было в порядке. Не давая мне возможности вывернуться, он оттащил меня от стола и повалил на кровать. Я продолжала сопротивляться и кричать, но возможности освободить руки пока не представлялось, а услышать мой голос было некому. Об этом Эрл предусмотрительно позаботился. Прижав меня к кровати, он запрокинул мне голову и влил в рот жидкость из какого-то флакона. Жидкость обожгла рот, горло, а затем и грудь. Вкус был до того мерзким, что я ненадолго забыла обо всем остальном, и о связанных руках, и о вероломстве Эрла, и вообще о своем незавидном положении. Помнила только, что хочу хоть как-то отделаться от этого отвратительного ощущения внутри. Между тем, убедившись, что я проглотила зелье, Раймонд сразу же ослабил хватку, а затем встал с кровати и спокойно сел рядом на стул. Я приподнялась на локтях, тяжело дыша и глядя на него с нескрываемой ненавистью. Если бы мне сейчас развязали руки, я бы, наверное, просто порвала его на куски. «Лежи тихо и не дергайся», — чуть устало произнес Раймонд. «И не кричи, иначе мне придется заткнуть тебе рот, а у меня нет ни малейшего желания этого делать». «И что теперь?» — зло спросила я. «Теперь будем ждать, пока это подействует», — ответил он, указав на флакон. «Что это за гадость?» «Когда подействует, тогда и скажу», — отрезал Раймонд. «И долго ждать?» — холодно осведомилась я. «Четверть часа». Продолжая сверлить его ненавидящим взглядом, я напряженно думала: «Давай, Дениза, работай головой, пока не поздно. Что это могло быть? От большей части ядов я застрахована, равно как и от некоторых других крайне неприятных зелий. Не зря я раз в 2 месяца выпиваю свой мерзопакостный коктейль. Пусть и не такой мерзопакостный, как тот, что влил мне Эрл. И все-таки снадобий много. На все противоядие не напасешься, особенно когда речь идет о напитках, приготовленных с помощью магии. От прямого магического вмешательства я застрахована в силу собственного природного иммунитета, поэтому взять меня заклинанием нельзя. Но это не значит, что мне нипочем любое воздействие магического характера. Тут как со вчерашним магом-недоучкой. Убить его при помощи заклинания нельзя, а вот посадить в магически выращенную клетку – пожалуйста. Так и с напитками. Магия придает им нужные свойства при изготовлении, а дальше результат подействует на любого, в том числе и на одаренного. Наконец, даже если я и защищена от жидкости из флакона, мало просто не поддаться ее действию. Следует еще и изобразить при враге, а Эрл определенно являлся врагом. Теперь это было очевидно, что напиток сработал. А уж дальше действовать по обстоятельствам. Так что же это может быть? Я лихорадочно рылась в памяти в поисках ответа, но сочетание жуткого вкуса использованного Эрлом снадобья с продолжительностью действия в 15 минут ни о чем мне не говорило. Под эти свойства не попадал ни один из известных мне препаратов, в том числе и магических. А потом я почувствовала, как к горлу подкатила тошнота, сопровождаемая приступом острой головной боли. Видимо, эти ощущения тут же отразились на моем лице, поскольку Эрл спросил. «Очень плохо». Он говорил, как будто сочувственно, и это взбесило меня еще больше. «Чудесно!» — прошипела я сквозь зубы. «Всю жизнь о таком мечтала!» «Потом будет хуже». Обнадежил меня он. Я промолчала. Хуже пока не становилось. Было просто по-прежнему плохо. Я вновь попыталась понять, чем именно Раймонд меня напоил. На этот раз по симптомам безуспешно. Время тянулось медленно. Эрл по-прежнему смотрел на меня мрачно. Я на него зло. А потом головная боль и тошнота очень быстро, буквально за минуту, сошли на нет. И это снова не укрылось от внимания Раймонда. «Все?» — спросил он. «А даже если и так?» — с вызовом ответила я. Он встал, вытащил из висящих на поясе ножен длинный кинжал и шагнул ко мне. Я приготовилась в случае необходимости продемонстрировать, что и со связанными руками вполне способна покалечить противника. Тем более покалечить Эрла мне сейчас очень хотелось. Однако никакого вреда он мне на этот раз не причинил. Просто перерезал веревки и отступил. А затем со вздохом облегчения рухнул обратно на стул. «Ну и намаялся же я с тобой!» Хмуро заявил он таким тоном, словно это я по собственной инициативе заставила его себя связать, повалить на кровать и опоить какой-то гадостью. Все еще хмурясь, Раймонд вытянул руку, взял со столика бутылку вина и от души хлебнул прямо из горлышка. Я приняла сидячее положение, растирая ноющие запястья, и недоумевающе на него уставилась. «И что теперь?» — настороженно осведомилась я. «Теперь ничего». Устало отозвался Эрл. «Что, даже маломальски извращенного надругательства не будет?» — изумилась я. «Как-нибудь в другой раз, хорошо?» «Да скажите вы мне, наконец, черт побери, что здесь сейчас происходило?» — заорала на него я. «Что это было за пойло?» Раймонд извлек из кармана флакон и молча перебросил мне. Я поймала его на лету и прочитала надпись на этикетке. «Антиприворотное». Я нахмурилась. «Что за чушь? Для того, чтобы давать человеку антиприворотное, он должен сначала принять приворотное. А в этом случае люди влюбляются, точнее, им так кажется. Но я влюблена только в одного человека. Это Бастиан, а значит, никто мне ничего не подливал. Стоп! Что значит влюблена? В кого? Вот в это белобрысое недоразумение? Этого пижона-малолетку, страдающего повышенным нарциссизмом, да при этом еще и прыщавого, с которым я, к тому же, знакома без году неделя? Мои глаза готовы были вылезти из орбит, а рот открылся в немом возгласе. Должно быть, в этот момент я больше всего напоминала рыбу, обитающую в подземной реке, которую внезапно вынесла на сушу, да еще и на яркое солнце. Память услужливо предоставила моему вниманию поцелуи с Бастианом и его язык у меня во рту. Меня передернуло от отвращения. Да я вообще этот вид поцелуев терпеть не могу. Следующей на очереди была его рука у меня на груди. Мои собственные ответные стоны, его изучающий взгляд. Мое лицо стало пунцовым, а руки сжались в кулаки так сильно, что ногти вонзились в кожу, а костяшки пальцев побелели. «Я его убью!» — внятно произнесла я. «Во всяком случае, отомстишь!» и будешь абсолютно права», — отозвался со своего места Раймонд. Я зло ухмыльнулась. «Нет, господин Эрл, вы не понимаете. Это другие женщины, когда говорят «убью», подразумевают «я очень зла». Если же «убью», говорю «я», значит «убью». «Я предупреждал, что будет хуже», — заметил Раймонд, снова отхлебывая вина из бутылки. «Спасибо за предупреждение!» — взорвалась я, вскакивая с кровати. Мое отвратительное настроение требовало выхода, а возможность незамедлительно сорваться на Бастиане, увы, отсутствовала. Оставался только Эрл. Жалко мне его в этой связи не было, сам нарвался. «А что, как-то по-другому донести до меня эту информацию было нельзя?» — возмутилась я. «Конечно, можно», — протянул он в ответ. «Был миллион других способов. Просто я обожаю связывать женщин». Голос Эрла был пропитан злой язвительностью. Но я уже и сама начала припоминать кое-что о свойствах приворотов. Злоба на Эрла как-то резко сошла на нет, и я устало осела на кровать. «Тот, кто находится под действием приворота, не желает слышать никаких объяснений», — сказал Раймонд уже более спокойно. «И тем более добровольно не согласится выпить антидот. Увещевания тут совершенно бесполезны. А незаметно подлить эту гадость в какой-нибудь напиток, сама понимаешь, ты ощутила ее вкус. К тому же, для того, чтобы препарат полноценно подействовал, надо минут 15 относительно спокойно просидеть на одном месте, иначе организм его не усвоит. Разработчики приворотов все хорошо предусмотрели. Заставить человека выпить приворотное зелье ничего не стоит, оно не имеет ни вкуса, ни запаха. Заставить же его впоследствии выпить противоядие почти невозможно». Я хмуро кивнула. В голове снова одна за другой всплывали детали нашего с Бастианом общения, в особенности физиологической его составляющей. «Боже, и я еще притащила этого сосунка к себе в комнату, то бишь чуть ли не в спальню к Эрлу!» «Если сейчас начнешь припоминать все подробности, свихнешься», — проницательно заметил со своего места Раймонд. «Уж лучше подумай о том, что ты собираешься с ним сделать». «Откуда вы так хорошо все знаете?» — проворчала я. «Мне тоже один раз подлили приворотное зелье», — хмыкнул Эрл. Я оживилась. Всегда приятно чувствовать себя не единственным на свете идиотом. «Что, правда? И как вы избавились от его действия?» «Так же, как и ты, при помощи антидота». «И кто же вас им напоил?» — спросила я, уже, впрочем, догадываясь об ответе. «Виконт», — подтвердил мои предположения Раймонд. «Неужели он тоже связал вас и бросил на кровать?» — всплеснула я руками. «Хотелось бы мне при таком поприсутствовать». «Нет», — усмехнулся Эрл. «Он просто вырубил меня одним хорошим ударом. К тому моменту, когда я окончательно оклемался, антиприворотное уже успело подействовать». «И что?» — спросила я, склонив голову на бок. «Да все то же самое», — откликнулся он, впрочем, довольно спокойно. Видимо, времени с тех пор прошло достаточно. «Состояние примерское. Чувство, что тебя использовали как вещь, и практически неодолимое желание открутить за это кое-кому голову». «Открутили?» «Нет, отомстил. Даже не нарушив закона, но жестоко». Уточнять, как именно, он не стал, и я решила не спрашивать. «Ничего, за мной тоже не постоит», — сказала я сквозь зубы. Эрл посмотрел на меня внимательно и как бы оценивающе. «Это правильно», — одобрил он. «Понадобится помощь, скажи». «Спасибо», — кивнула я. «Может, и понадобится. А когда это с вами произошло?» «Что?» «История с приворотом». «Давно. Лет 5 назад». 5 лет назад? Кажется, Виконт однажды намекал на что-то, что случилось именно тогда. Я бросила жадный взгляд на удерживаемую Эрлом бутылку. «Дайте глотнуть, а?» — взмолилась я. «Не могу», — с искренним сожалением ответил Раймонд. «Тебе нельзя. После этой гадости в течение 2 часов нельзя пить алкоголь». Я злобно застонала. Ну, все против меня. А между тем, мое психологическое состояние жаждало выхода. «Тогда я сейчас пойду и надругаюсь над вашим оруженосцем!» Мрачно пригрозила я. «Иди». Раймонд проявил редкостное равнодушие к судьбе своего слуги. «Хочешь, я его подержу?» Я подняла на него опасливый взгляд. «Надеюсь, вы это не серьезно?» «Так же, как и ты». «Откуда вы узнали?» Резкая смена темы его не сбила. «Что тебя опоили? Это было несложно. Достаточно просто присмотреться. У таких вещей есть довольно четкие симптомы. Ты странно себя вела в его обществе. Это было совершенно на тебя не похоже». «Вы знаете, что на меня похоже, а что нет?» Не сдержала я удивления. «Что в этом странного? Мы не первый день живем под одной крышей». У меня по спине пробежал холодок. И многие еще заметили эти симптомы. «Нет, я точно убью этого гада. Из его кожи сделаю коврик, а голову подвешу на ручке двери. Устрою в своей комнате коллекцию голов». «Не думаю». Успокоил меня Эрл. «Для этого надо знать, что видеть. И привороты используются крайне редко. К счастью, они очень дорого стоят». Я облегченно вздохнула. «Кажется, пора и честь знать. Никогда не следует чрезмерно злоупотреблять чужим гостеприимством». Я встала и устало поплелась к двери. «Пойду к себе». «Что будешь делать?» «Биться головой об стенку», — мрачно постановила я. «Или вынашивать планы мести». «Второе мне нравится куда больше». «Пожалуй, мне тоже». Взявшись за ручку двери, я остановилась. Поколебавшись, проговорила. «Никогда не думала, что скажу это человеку, который свяжет меня и снабдит несколькими синяками, но... Спасибо». «Не за что». Буднично отозвался он. «Обращайся». Меня аж передернуло. «Благодарю покорно, но очень надеюсь, что больше не придется». Я открыла дверь. «Дениза». Позвал Эрл. Я обернулась. «Если захочешь поговорить, я здесь». Я благодарно кивнула и ушла к себе.